Глава 45. Портал. Я делаю вид, что задумалась. Вижу, как напрягаются мышцы Рагнара, и мне безумно хочется до них дотронуться, провести по бархатистой коже кончиками пальцев. Но сейчас очень важный момент. Возможность понять, действительно ли одумался князь. «А не повторишь?» — невинно хлопаю глазами. Он хмурится и начинает снова произносить слова. «Клянусь оберегать тебя, как самое большое сокровище. Ни словом, ни делом не обижать. Разделять чувства и делиться всем, что у меня есть. Отныне я прислушиваюсь к твоим словам и желаниям. Вверяю тебе свое сердце». Он заканчивает и ждет ответа. Я пожимаю плечами и говорю кратко: «Да». Я вижу, с каким облегчением Рагнар выдыхает и надевает на мою руку браслет, который тут же сливается с меткой истинности и остается красивым узором. «Ну вот и ладушки», — говорю я. «У тебя есть здесь запасная одежда, которую я могла бы надеть?» Рагнар явно пытается понять, к чему это я и где я обвела его вокруг пальца. «Ты не летишь». «Как раз-таки лечу», — хитро улыбаюсь я. «Ты только что поклялся, что будешь разделять чувства и прислушиваться к моим желаниям. Так вот, мое желание — лететь с тобой, и только попробуй отказать». Кажется, я слышу, как рычит Рагнар, но не отступаю. Он запрокидывает голову и притягивает меня к себе. «Мира, я не могу», — тихо говорит он. «Там опасно, и я даже примерно не понимаю, что именно там ожидать, кроме кромешного хаоса. А мне все равно, слышишь?» Я провожу рукой по его груди, поднимаюсь выше к шее, а потом касаюсь щеки. «С тобой рядом мне везде безопасно, поэтому я с тобой. И моя драконица со мной согласна». «Ты ее чувствуешь?» Улыбнувшись, Рагнар смотрит на меня. «Мой дракон говорит, что она прекрасна». Я киваю и поджимаю губы. Понятия не имею, насколько она прекрасна, но то, что она вспыльчивая и вредная, это точно. «Вот, и она будет очень недовольна, если ее истинный полетит, сломя голову непонятно куда, с риском оставить ее вдовой еще до свадьбы». Рагнар порывисто притягивает мою голову к себе и впивается в губы. Я отвечаю, медленно уплываю, но не позволяю себе забыться, потому что он опять применяет излюбленный прием ухода от ответа. Как только он отстраняется, я спрашиваю: «Так, где запасная одежда? Или мне лететь в твоей рубашке?» В общем, спустя полчаса я, одетая в теплые штаны и плащ Рагнара, забираюсь на спину к дракону, и мы, поднимая клубы воздушного морозного снега, взмываем в небо. Рагнар уверенно устремляется на север. Горы сменяются долинами. Периодически внизу мелькают деревеньки и небольшие крепости. Все покрыто снегом и льдом. Вспоминаю весенние цветущие сады в частном секторе в нашем городе. И тот аромат, которым хочется надышаться, а никак не выходит. И дождь из розовых лепестков при дуновении ветра. Интересно, а тут такое вообще бывает? Мы стремительно проносимся над владениями Криса, которые я узнаю по форту, около которого мы сражались. Летим на светоч. Его свет ослепляет, но Рагнар уверенно пролетает сквозь это сплошное марево света, врезаясь в плотную, облепляющую темноту с редкими синими вспышками. Мы летим уже над зараженной территорией. Потом пересекаем сумрачно-белую пустыню, которая кажется бесконечной. Наконец Рагнар зависает, делает большой круг и приземляется перед большим уединенным особняком. Князь дожидается, пока я спущусь, и превращается в человека. «Ничего не понимаю», — хмуро разглядывая дом, говорит Рагнар. «Я четко чувствую, что нам сюда, но картинка совсем не та». «Может, проклятие все же не до конца снято?» Я касаюсь его руки, и он переплетает наши пальцы. «Нет», — он отрицательно качает головой. «Это тут. Но тут какая-то загадка. Идем». Рагнар обнажает меч, и мы заходим внутрь. Нас встречают богато убранные интерьеры, канделябры с позолотой, тяжелые бархатные шторы и ледяная тишина и пустота. Драконица считает, что здесь плохо пахнет, говорю я, но я вообще не чувствую запаха. Мой дракон с ней согласен, медленно кивает Рагнар, останавливается и закрывает глаза. Я не чувствую здесь хаоса, но я точно знаю, что мы там, где должны быть. Что за черт? Ерунда какая-то. Пришли за хаосом, а тут чисто, как в доме перфекциониста. Даже пыли нет, что очень напрягает. Вижу перед собой огромное зеркало и не могу понять, что не так. Вглядываюсь. Мать моя женщина! Мы в нем не отражаемся, хотя должны. Дергаю Рагнара за руку и указываю на зеркало. Рагнар прижимает меня к себе и выпускает в него ледяной шар. Зеркало разлетается в мелкие осколки. По всем предметам в доме будто идут мелкие трещины, а потом свет меркнет.